27. Он получает свои 22 рубля в прихожей и, оставив Лене Ермолинской 5 экземпляров нового сборника, убегает. Народ, предполагавший за свой рубль еще и поговорить с поэтом, разочарован. Ну, допусть их. У метро «Белорусская» поэта должен ждать Ворошилов, и если не опоздал, ждет уже с полчаса. Бля. Ворошилов в коротком, по яйца, как он сам выражается, плаще, стоит под аркой у входа на вокзал. Рука его что-то придерживает в кармане плаща. По всей вероятности, бутылку. Еще сибирский модельяне имеет привычку носить в карманах плаща яйца. «Яйцами хорошо закусывать, Лимоныч», — объясняет он. «Белок в чистом виде». Белок в чистом виде не единожды раскалывался у Игоря в карманах и пятнами нечисто засох на когда-то слабо зеленом плаще навсегда. «Ты что, Лимоныч, спятил? Я тебя полчаса уже жду. Ты думаешь, если ты фиктивно женился, то можно на друзей положить?» «Игорек, чучело, извини. Я же спектакль давал, концертировал». «Пошли скорее, артист. Пока доберемся до ебаной профсоюзной, они уже все бутерброды с известью сожрут. У тебя пятаки есть?» «И не только пятаки. Получил за выступление 20 с лишним карбованцев. С гонорарами Битлз мне, конечно, не сравнится, но могу тебя покормить. Хочешь захавать чего-нибудь на вокзале?» «Нет уж, поехали к Льну. Хочешь вот глотануть, у меня Старки грамм 200 в кармане осталось». «Прямо в кармане? Старка с яйцами?» «Ну, в бутылке, я имею в виду». «Нет, Старку не хочу. Полегче бы чего-нибудь выпил». «Сдавать ты что-то стал в последнее время. Стареешь, Лимоныч». «Ты что, охуел, Игорек? Как можно в 26 лет стареть?» «Простой жлоб, Лимоныч, стареет уже после 20. Наш брат, творческий человек, много позже. Мы покрепче жлобов будем. Вообще-то возраст зависит от воображения». Они спускаются в монументальную пещеру-дворец станции «Белорусская». Садятся в самый конец вагона кольцевой линии. Игорь достает, оглядевшись на нескольких пассажиров, заткнутую затычкой, свернутой из газеты, бутылку. «Не передумал, Вениаминович?» «Да пей ты ее проклятую и успокойся». «И то верно». Ворошилов вытряхивает в горло бурую жидкость и вынимает из кармана плаща небольшую книгу в синем переплете. Кладет книгу на сиденье. Засовывает пустую бутылку в карман. Открывает книгу. «Новый Завет изучаю, Лимоныч. Читал?» «Перелистывал». «Ну и как?» «Суховато. Екклезиаст, однако, хороший. И песня песней». «Екклезиаст и песня из Ветхого Завета, неграмотный. В новом — Евангелие и послание с деяниями. Ты заметил, Лимоныч, что Евангелие, все в сущности, есть списки встреч Христа с апостолами и врагами? Слушай. Проходя ж близ моря Галилейского, он увидел двух братьев — Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним». После этого, Лимоныч, уже через три слова опять встреча. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их». «Понимаешь, Лимоныч, жизнь Иисуса как бы модель и нашей жизни всех, и наша жизнь состоит из встреч. Ты встретил Володьку Олейникова, Гробман познакомил тебя с Таликом Стесиным, Стесин познакомил тебя со мной. Но не близ моря Галилейского, а в пивной на проспекте Мира под вывеской «Пейте вместо водки пиво, вы поправитесь на диво». Декорации эпохи не важны, Лимоныч, важна суть происходящего. А суть и тогда, в самом начале христианской эры, и сейчас та же. Встречи между людьми создают историю, и они и есть события. Вот гляди, открываю наугад, будет встреча. Ворошилов ткнул палец меж страниц, заглянув в книгу, просиял. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Видишь, Лимоныч?» Могу себе представить эту компанию. По всей вероятности, они выглядели как толпа, собирающаяся по воскресеньям на проезде художественного театра. Книжники. Сами себя они называют книголюбы. Представь себе, Игорек, эти типажи. От толстых крестьянских рож эти спекулируют книгами, как спекулировали бы картошкой, до рафинированных потомственных интеллигентов в пенсне а-ля Чехов. А впереди, Игорек, чокнутый раввин, старикашка, Алки Зайцевый приятель и Володя Максимова. Как его? Мозес? Я забыл. Старикан хороший, трогательный раввин. Ты зря его. Он в эту компанию, в фарисеи, не вписывается. Он мне рубль дал. Алка куча людей встречу назначила у метро Кировская. Я стою, Лимоныч, зуб на зуб не попадает, трясет всего. Вдруг меня за рукав дергают. Смотрю вниз, старикашка в шляпке, совсем к черту промокший, поля вниз висят. Рубль мне в руку сует. «Пойдите, художник, вам нужен стакан портвейна». Ты знаешь, я прослезился даже. У него, Алка мне говорила, пенсия 35 рублей в месяц. Но рубль ты, конечно, взял. Взял, Лимоныч, каюсь. Пытался после отдать ему рубль. Не берет ни в какую. Вы художник, отдайте рубль нуждающемуся больше, чем вы. И ты такого человека до сих пор не нашел? Володьке бы Яковлеву отдал. Яковлев — божий человек. Володька в семье живет. Его мамаша кормит и обеспечивает, хотя и денежки за картинки его прикарманивают, если ему верить. Но с другой стороны, если Володьке деньги в руки дать, он накупит красок и шоколаду. Он как ребенок. Есть один более нуждающийся, чем ты. Мышков, Васьки Ситникова ученик. Зеленого цвета человек от голода. Приехал в Москву из украинской деревни учиться рисовать. Пусть ему Васька рубли дает.